Глава 22. Клякса, Арин, об этих жемчужинах и о том, что они могут выпасть с убитых сларпов, никто не должен знать. Если кто из местных и в курсе, то, по крайней мере, не сильно распространяется. И это хорошо. Чем дольше эта информация сохранится в секрете, тем лучше для нас. Я протянул мечнице мидию и невольно залюбовался ее раскрытыми от удивления глазами. «А что, если мы выбьем кучу таких и устроим подводную ферму?» С огоньком в глазах предложила мне союзница. «Мы получим джекпот и станем доминирующей силой в регионе. Правда, придется как-то решить проблему сларпов», — всерьез кивнул я, подтверждая ее мысль. «Эльфам нельзя оставлять острова, им нельзя даже дать попытаться захватить их», — покачала она головой. «Поздно. Мы узнали о жемчужинах слишком поздно, и соглашение не разорвешь. Так что в этой ситуации у нас только один выход». «Какой?» «Покорить их и присоединить к нам в качестве вассала. Выделить земли, ввести налог, согласовать политику». «Дим, ты себя слышишь? Как ты собираешься это провернуть?» Нахмурилась красавица, понимая всю самосбродность моего предложения. «Пока что я смутно это представляю. Вариантов немного. Надо прижать их к стенке, погрозить кнутом, а затем показать пряник. И через систему заставить сделать то, что мы хотим. Придется действовать жестко. Возможно, и не по-джентльменски даже». «Да уж, надеюсь, козырей у нас хватит. Может, вернем лича?» «Три дня к нему, три обратно. Не успеем. Даже если сэкономим день и будем нестись, как сумасшедшие, все равно рискуем опоздать. Все решится в ближайшие два дня, а на третий закончится перемирие». «Надо срочно взять власть над людьми в окрестностях в свои руки». Тяжело вздохнула, смиряясь с нашей задачей Арин. «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Клякса, а ты чего молчишь?» Повернулся я к юристу. «Почему бы тебе не использовать наемников? У тебя есть золото, оружие, товары. В том же городе, как я понял, жизнь теперь стала крайне дорогой. И наверняка желающих подзаработать там хватит». Хорошая идея. Еще есть предложение?» «А мы будем посвящать в наши планы Маверика?» Задумался я. «Он отлично понимает местные реалии и имеет авторитет. Думаю, у меня найдется, что ему предложить». «Тогда двинули?» «Нет, дай-ка я, раз уж мы начали, и свою награду за убитого посмотрю». «А что у тебя выпало?» «Деньги, экипировка убитого, опыт. Короче, по классике. Из необычного какая-то чешуйка. Где там она?» «Чешуйка морского дракона. Ингредиент для создания брони. Групп в обработке и требует определенных навыков у бронника. Ранг очень редкий. Прочность 100 из 100. «Такое себе. Но тоже, по идее, со временем станет ценным ингредиентом. Да и размеры у нее ого-го». Повертел чешуйку с кленовый лист. «Весит грамм 300». Покачав в руке добычу, оценила Арин и вернула мне. «Я ожидала большего». «Сойдет. Иной раз больше выпадает, иной раз меньше. Есть ведь еще и экипировка побежденного. Просто в этот раз шансов снять добычу не было. Ладно, побежали в лагерь. Надо найти Маверика и для начала подвинуть Орора». «А если он решит присоединиться и выкупить свое участие в Альянсе?» Набирая скорость, спросил Арин. «Тогда прикажем ему освободить пансионат и разместиться в самой деревне. Для меня интересы моих людей на первом месте», — ответил ей и нырнул в кустарник. Начался ливень. Благодатное время для сларпов. И плохое для таких, как мы. Я буквально запрыгнул внутрь гекса Маверика и уловил его отряд, двигающийся в сторону холмов, лежащих ближе к городу. Эта зона оставалась ничейной, оттого там и начали появляться первые будущие трущобы. «За ним!» — крикнул спутником, перебивая звуки дождя. Благодаря кляксе нас узнали и спокойно пропустили. Отряд Маверика даже замедлился, позволяя нам присоединиться. «Как разведка?» «Макровато, но в целом полезно. Не зря сходили. Надо будет переговорить с глазу на глаз». Сразу дал понять товарищу, что хочу сообщить нечто важное. «Хорошо, только сперва с городскими пообщаемся. Они что-то охренели слегка». Кивнул в сторону орущих и размахивающих под проливным дождем факелами совладелец Альянса. «Фу, это просто случайные сошки или люди городского совета?» — поинтересовался я. «А черт его знает! Я распорядился выдать беднякам и доходягам наш штендер. А эти, как разведка донесла, его сломали». «Вы уже штендер успели сделать?» Эта новость меня удивила. «Только 10 штук. Тяп-ляп, конечно, но нам сойдет. Еще около 100 будет готово через 2 часа. А дальше уже сколько успеем. Но гексы всех союзников перекроем запасом. Половину еще будем продавать. Люди ж не на каждом гексе осели. На некоторых даже деревьев нет. Сплошной ветер без укрытия». Пожал плечами Маверик и скомандовал боевое построение. С учетом отхода от требований в уровнях и экипировке, нас было навскидку чуть меньше 300. Впрочем, это вовсе не мешало превосходить более многочисленные группы в качестве. Поэтому, когда около 100 городских стали боковать, вариантов у них осталось не так уж и много. «Бегом! Марш!» — рявкнул Маверик, спускаясь с холма и набирая скорость. Посланные вразумить бедняков отступления к нам отряда зачистки смутились и скучковались, занимая место между палатками и землянками. «Не убиваем! Только наказываем!» — строго предупредил командир отряда. «Плачу 1 серебро за каждый выбитый зуб!» — добавил я, когда до линии противника, принявшегося пускать в нас стрелы, осталось 20 метров. «Вот дебилы! Мое предложение бойцов раззадорило, а стрелы разозлили. Улетая щитами вперед и вклиниваясь в построение, они обрушили на городских целый град ударов. Так бойцы местных превратили карательный отряд в беззубый. Часть людей, видя, что добраться до неприятеля не получится, обошли с флангов, а некоторые даже ломанулись в тыл. Сквозь шум ливня едва слышно доносились крики со стен города. Если еще эти стрелять начнут? Но нет, не начали. Боялись зацепить своих, но уже вполне очевидно спешили сообщить господам пренеприятнейшее известие. Избиение продлилось недолго. 5 минут, и все лежали живыми, хоть и не слишком здоровыми. Нашим тоже досталось, ведь не убивать противник не собирался. У нас был целый отряд, что следил за здоровьем и эвакуацией раненых. Не жалели мы и зелий для исцеления травм соратников. У Маверика был четкий план — обойтись без жертв, и он его придерживался. А заодно давал понять городским и всем прочим, сопротивляющимся, что они могут рассчитывать на определенную милость с нашей стороны, если одумаются. «Занять оборону!» Гаркнул факельщик, наблюдая за выдвигающимися со стороны города отрядами совета. «За это время мы успели неплохо так раздеть, отобрать артефакты и все имеющиеся ништяки у отряда беззубых и, придав ускорение под сраку, отправить в сторону их же подкреплений». «Этого оставьте!» — попросил я, разглядывая командира карателей. «Как зовут, гнида?» «Кэш!» — сплюнул он кровь и посмотрел на меня снизу вверх. «За что гребли, понял?» «Довадывать!» «А теперь слушай внимательно и донеси до всех желающих. Я нанимаю воинов. Не дебилов, что считают крутым отобрать у нищего последнее. Не сакунов, что готовы сражаться впятером на одного. А воинов. Лучших из них приму к себе. И этот день станет самым счастливым в их блядской жизни. И я плачу золотом за то, что вы в старости будете с гордостью рассказывать внукам. Я был там, я сражался, и я победил. Мы надрали зад всем эльфам, оркам, ограм. Всем!» «Ты понял меня, гнида?» «Понял». «Что ты понял, ущербный?» «Что тебе нужны люди для сражения с этими, и ты готов заплатить золото». «Молодец. А теперь смотри внимательно. Смотри и запоминай, против кого вы сегодня решили выступить. Вы боялись Маверика. Этот ангелочек станет вашим последним шансом на спасение, если вы перейдете дорогу мне. Даже демоны взвоют, моля о пощаде». Нагоняя жути и вливая ману, зомбировал огребшего по самое небалуй опричника. Рядом парил Клякса, и, приблизившись к пленнику жуткой рожей, хаотично бегающими глазами и капающей черной слюной, зловеще прошептал. «Мой господин, позвольте пожрать душу этого глупца. Зачем тратить слова на такое ничтожество?» «Я решил дать им шанс. Один-единственный. Больше переговоров не будет». Откинув с дороги напуганного до заикания командира отряда показательного усмирения жителей трущоб, вышел вперед и занял позицию перед строем. На нас уже начали наступать сформированные 100 врага, на что я улыбнулся и покрепче сжал кристалл маны, восстанавливая запасы. «Клякса, следи за союзниками. Вытаскивай тех, кто на грани. Лишние смерти ни к чему. Вы, ребята!» Заглянул в молодые и старые, бритые и бородатые лица тех, что прошли через десятки, если не 100 стычек, иначе до этих уровней не добраться. Случайных людей и трусов здесь не осталось. До 10-го еще можно обхитрить систему и прорваться налегке, Но вот дальше за каждый уровень придется платить кровью. Своей, либо чужой. А вы, ребята, не приближайтесь ко мне и поддержите фланги. Через меня никто не пройдет. Я отправился вперед, отойдя примерно на 30 метров от передней линии. «Дмитрий, ты куда? Вернись в строй!» Попытался остановить меня Маверик. «Оставь его, другие будут ему мешаться. Командуй людьми!» Тут же вразумила его Арен. Я посмотрел на оставшихся за спиной бойцов и наткнулся на серьезный взгляд Крюка, приложившего меч к шлему. Молится он, что ли? 50 метров. Еще немного. Думаю, хватит. С воинственным кличем на нас неслась толпа примерно вдвое больше нашей. Я прикрыл глаза, активировал маску и прислушался к потокам маны. Никто не магичил. Пока. Ну, хоть это радовало. «Щит!» — проорал Маверик, предупреждая о готовящемся обрушиться на нас дождя и стрел. Я раскрыл глаза и сквозь пелену настоящего дождя увидел хищные наконечники летящих в меня снарядов. Я даже не шелохнулся. С тем уровнем брони и бонусом, снижающим весь входящий от дальнобойного оружия урон, меня словно горохом посыпали. Или мелким градом. Первым прекратился дождь и стрел. Стихия тоже словно решила взять паузу этой ночью. Неслись оглушительно вопя городские. «Бум!» — рявкнул я и активировал снежную сферу. Для этого пришлось прибегнуть к сумасшедшей уловке, но она сработала. Всего лишь убираешь маску, хватаешь кинжал и со всей дури бьешь себе в лицо. Активируется способность отброши Фреи, и за то время, что кинжал летит тебе в глаз, надо успеть снова активировать маску, нивелируя смертельную опасность, что является триггером для запуска снежной бури. Кстати, шепот смерти так и не появился. Что бы это ни значило. Благословение Фреи. Интересно, когда артефакт с именем Бога или Божественного по своей силе существа попадает к нам в руки, могут ли они видеть, как мы его используем? Следят ли они за нашими успехами и падениями? Или, отобрав эту брошь у другого, того, кому она была дарована, я навлекаю на себя гнев богини? Спрошу при встрече. Что-то подсказывает, что моя песня с богами еще не спета. Вокруг разразился шторм, превративший все вокруг в ледяную бурю. Мана утекала сквозь пальцы, и, пробивая не успевший нарасти лед, на поверхности снежной поляны появлялись ростки лозы. Мои глаза наполнила мана, и я двинулся навстречу неприятелю, что все так же орал, но сменил тональность с боевого клича на панический визг. Я смотрел вперед широко раскрытыми глазами, наблюдая, как попавшие в ловушку люди мечутся, практически полностью лишившись зрения. Как только здоровье кого-либо из них падало ниже 50%, лоза хватала его за ноги и вышвыривала вон из моего царства. Справа, с воинственным гиканьем и будто бы пылающими глазами, в мою сторону двинулся обладатель парных мечей. По лезвиям также бежали языки пламени. Это было весьма эффективное и распространенное заклинание. Я бы тоже не отказался от такого усиления оружия. Парируя щитом удар одного меча и на замахе опережая противника со вторым ударом, колено пробило ему в солнечное сплетение, заставив скукожиться, как напуганного кролика. Здоровье капля за каплей покидало бойца, стачивая драгоценные очки жизни. Я поднес его границы области и выкинул наружу, прямиком в подмерзшую лужу грязи. Тот задрожал и уставился на мою скрывающуюся в пелене снежной завесы маску. «Спасибо!» — донеслось с той стороны. «Все вон!» Рявкнул я, хватая за ноги лозой всех оставшихся блудных сынов. Здоровье некоторых снизилось уже до 20%. 10 единиц урона в секунду — это вам не шутка. Пришлось не просто постараться, а реально напрячься. Когда последний воин городских, от холода зависший на грани жизни и смерти, вылетел за пределы заклятия, я встряхнул головой, прогоняя накатывающую мигрень. Капля крови упала с носа на снежный ковер, моментально скрываясь под налипшими белыми хлопьями. «Мозги плавятся, да? Тяжело тащить тела и контролировать одновременно 14 лоз», — прошептал я и выглянул наружу, стремясь понять, что происходит на поле боя. Мое заклинание поглотило примерно 3 воинства. Половина из них сразу прыснула во все стороны и добралась до выхода, потеряв совсем немного очков жизни. Других уже выносил я. Таким образом, могу с уверенностью сказать, что человек 80 из игры вывел, а может и немного больше. Плюс те, кто тупо испугался и свалил обратно. Так что сотня точно минус. Поняв, что никто в бурю не идет, решил отменить заклинание и, пригубив зелье маны, осмотрелся. С моей защитой мое же появление могло стать переломным в битве на любом из флангов. Козырей я показал достаточно, поэтому новые применять не буду. Они вполне себе могут пригодиться позже. Когда завеса пала, я посмотрел по сторонам. На левом фланге сражались Маверик и компания, Клякса и большая половина нашего отряда. И там мы уверенно теснили и выбивали остатки боевого духа из противника. Без моего контроля лоза могла бы стать причиной дружественной атаки. Поэтому я позволил растениям жить своей жизнью, только защищаясь в ответ. А вот на правом фланге Арин, вся в какой-то пыли, Крюк и солянка бойцов, состоящие из местных ребят и моей бригады, оборонялась против наседающих городских, значительно уступая в количестве. «А ну замерли, черти!» Зарычал, с разбега врываясь в середину вражеского строя.